Юстина Южная. Молочный дракон. Часть первая. Юмитян! Ну где ты, Юмитян? Возглас, звонкий, как струна, Кото пролетел над развивающимися флагами карпами, бумажными змеями, трепетавшими в вышине, пробежался по зеленой лужайке, скользнул мимо говорливого ручья. Юмико убрала локти с перил мостика, обернулась. Опять Изуми ее ищет. Прямо нигде сегодня не спрятаться. Разве только под мостом? Юмико нагнулась и быстро нырнула за темные доски. Под мостом было сумрачно и тесно. Из-за влажной травы промокла юбка, зато здесь точно не увидят. Юмико уселась на корточки и стала смотреть на воду. Из ручейка на нее уставилась девочка лет 6, вряд ли старше. Просвечивающие в солнечном лучике розовые уши, черные волосы до плеч, длинная челка упала на большие, вытянутые словно листья сакуры, глаза. Глаза были хмурыми, уголки карминных губ изогнутыми вниз. «День начался так хорошо!» Зачем Кеншин все испортил? Праздник коренного дракона. Повезло, на этот раз семья Такада точно знала, когда его устраивать. Вчера брата водили к стоматологу, и тот удалил Кеншину последний молочный зуб. А это значило лишь одно. Завтра, точнее уже сегодня, Кеншин проснется, и у кровати его будет ждать свернувшийся клубком дракон. Может быть, изумрудный, а то и пурпурно-шафранный, с твердыми, тверже гранита, чешуйками, изогнутыми рожками и длинными усами. Личный дракон Кеншина. Дух-хранитель в телесном обличье. Потому что теперь брат стал совсем взрослым, и у него во рту лишь коренные зубы. На самом деле дракон оказался дымчато-серым с благородным металлическим отливом. Он и сам был благороден и дивно прекрасен. Юмико первой прибежала в комнату брата, когда он, проснувшись, завопил от радости и разбудил всех в доме. Она застыла на пороге, не смея войти, во все глаза рассматривая нового дракона семьи. Остальных она знала с самого своего рождения. Папин — лимонно-желтый, ростом с небольшую собаку, мамин — нефритовый, изящный, будто лесная кошка, бабушкин — лиловый, старый, но еще держащийся бодрячком, как, впрочем, и сама бабушка. У Ичиро, старшего брата, был огромный дракон, не меньше полтора сяку в холке, невероятного антрацитового черного цвета. Всех Юмико знала, к любому могла подойти и даже погладить. Но, увы, ни один из них не был ее драконом. Ни с одним она не могла заговорить, ни один не ответил бы, ни один не помог бы ей, случись какая беда. Стоя у комнаты Кеншина, Юмико потрогала пальцем свои зубки и вздохнула. Ждать еще лет 6, не меньше, когда ей исполнится столько же, сколько сейчас Кеншину. В их семье молочные зубы почему-то у всех держались долго. Не то, что у Изуми. Сама Изуми, конечно, маленькая, но у ее братьев и сестер зубы уже полностью поменялись, даже у 10-летней Кику. Долго ждать. А так хочется своего дракона. Очень-очень, сильно-сильно, больше, чем всех кукол и мультиков на свете. Юмико сжала в руках пухлого игрушечного дракончика, сшитого мамой из пестрой ткани и бисера. Сейчас он ей показался таким глупым, таким ненастоящим в сравнении с тем, какого получил брат. Родители бросились поздравлять Кеншина, а тот сидел на кровати довольный и гордый, положив руку на чешуйчатую холку серого ящера. А потом устроили праздник. Хорошо с вечера знали, что коренной дракон появится именно сегодня. Налепили рисовых лепешек, достали бумажных змеев-драконов, вывесили на шесте у дома флаги, два карпа — это два сына семьи Такада, лепесток ириса — младшая дочь. Позвали друзей, соседей, детей, взрослых. Почти каждый, кроме малышей, пришел со своим драконом. Все разговаривали, ели, играли, мальчишки гонялись друг за другом с изогнутыми деревянными мечами, девчонки соревновались, у кого замысловатее выйдет Аятори. Было ужасно весело. Пока Кеншин, не ошалев от сыпавшихся на него поздравлений и раздувшийся до размеров исполинской саламандры гордости, не вздумал поддразнить Юмико. Девочка наклоняется над дымчатым драконом, робко прикасается к рожкам, гладит по невысокому гребню. «Эй, не трогай!» — восклицает Кеншин. «Ты шоколад ела, заляпаешь! Руки грязные!» Юмико отдергивает ладошку, поджимает губы. Но Кеншин не понимает. Его дракон слишком новый, слишком свой, чтобы делиться. «А ты у нас последняя малявка осталась», — смеется брат. «Бездраконная!» Его смех не злой, но бьет Юмико не хуже пощечины. «Бездраконная. Слишком маленькая. Недостойная». Юмико выпрямляется, смотрит на Кеншина из-под лобья, разворачивается и уходит. Она не заплачет при нем, нет. Маленькая или большая, но она дочь семьи Такада, за которой сквозь дымку времен внимательно наблюдают 37 поколений предков. 37 поколений воинов и самураев. «Юмитян!» — кричит ей вслед мгновенно раскаявшийся Кеншин, но она не оборачивается. Пальцы Юмико коснулись воды, создали крошечную воронку, утопили в ней жухлый лист с предательски капнувшей на него слезинкой. Девочка попыталась придумать какой-нибудь стих, чтобы, подобно великим поэтам прошлого, выразить свою грусть в хайку, но получалось не очень. «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то дракон». «Нет, не то. Нельзя так сразу про дракона. Нужно...» Она свела брови, вспоминая слово, которому их недавно научила воспитательница. «Метафорично. Не дорога, а яшмовое копье, не Млечный Путь, а небесная река, не дракон, а...» «Капля упала, вода возвратилась к воде. Ждет меня где-то друг». Так стихотворение понравилось ей гораздо больше. И Юмико даже немножко улыбнулась. Изуми давно перестала ее звать, убежав на другой конец поляны к сестре, и девочка рискнула вылезти из убежища. Возвращаться на праздник не хотелось. Юмико побрела вдоль ручья. Вода текла у подножия низенького холма, петляя меж соседских участков. По берегам густо рос тысячелистник, и девочка сорвала себе цветок. Далеко заходить было нельзя. Через 5 домов жила злая собака. Вернее, там жила Акава-сан. Толстая, вечно всклокоченная старуха, ругающаяся на детей, если те пробегали мимо ее участка. А во дворе у старухи сидел на длинной цепи пес. Здоровенный, лохматый. Он был похож на бурого медведя, но все соседи могли поклясться, что характер у любого медведя в сотню раз покладистее, чем у зверя Акавы-сан. Уж на что Юмико любила собак, но даже она не рисковала подходить близко к забору и даже не знала имени пса. Старуха звала его просто «пес» или чаще «гадкая псина». Девочка добралась до небольшой заводи. Ручеек здесь расширялся и заполнял глубокую яму, вырытую мальчишками в прошлом году. Там они плескались в жаркие дни, несмотря на то, что вода была чуть теплее растаявшего льда. Юмико посидела немного на берегу, кидая в заводь камушки, и, наконец, решила: пора домой. Бросив свой тысячелистник на тропинку, она поднялась. Пророкотала прямо над ухом. Юмико дрогнула. Сердце облилось горячим и упало вниз. глухое и низкое ворчание повторилось. Юмико, едва в силах вздохнуть, чуть-чуть повернула голову. В каких-то 10 сяку от нее стоял пес, которого она так боялась. Далеко за оградой своего дома и безо всякой цепи. Сорвался. Ух. Пес был неподвижен, но шерсть на спине и загривке нехорошо дыбилась. Негромкий рык вырывался из груди. На морде собрались складки, обнажились клыки. Юмико тоже застыла, боясь шевельнуться или закричать. А вдруг он тогда прыгнет? Где же Акава-сан? Где другие соседи? Может, хоть кто-нибудь увидит ее? Собака качнулась и шагнула к девочке. Юмико инстинктивно отшатнулась назад, и сандалик на левой ноге мгновенно хлюпнул водой. Еще шаг зверя, и вторая ступня оказалась в яме вслед за первой. Холода от ручья Юмико не чувствовала, во все глаза глядя на пса. «Песик!» — отважилась она пробормотать. «Не надо! Я тебе ничего плохого не сделаю. Иди, иди, пожалуйста, домой! Домой! Вон твой дом!» Пес придвинулся ближе, заставляя Юмико отступить в заводь уже по колено. «Иди!» — прошептала она. «Иди! Не надо!» «Где же люди? Где мама?» «Никого!» Уши собаки выдвинулись вперед, тело пригнулось к земле. «Сейчас прыгнет!» — поняла Юмико. Пес взмыл вверх, девочка заслонилась ладонями, наклоняясь и сжимаясь в комочек. Почему-то последняя мысль была не о маме и папе, не о Кеншине Сычиро, а о драконе. Красивом, умным, самым лучшим драконе, которого она никогда не увидит. Лязг челюстей и оглушительный визг. Юмико вскрикнула и распахнула глаза. Пес бился рядом, не в состоянии дотянуться до девочки. Он будто вообще о ней забыл. Взрыкивал, крутился на месте, пытался укусить себя за спину. А над ним... Юмико так и стояла в ручье, не шевелясь, но на этот раз не от страха, от изумления. Над спиной собаки, крепко вцепившись ей в шкуру, висел настоящий дракон. Небольшой, лазурно-синий, с гибким телом и крепкими когтями на лапах, которыми он держал пса. Несмотря на рост, дракон был грозен. Пасть, полная острых зубов, поднятые шипы, гребни. Он терзал ошалевшую от напора дворнягу, шипя, будто разъяренный кот. И пес не выдержал, огрызнулся последний раз и рванул прочь, оставив в когтях ящера клочки своей шерсти. Дракон наподдал ему хвостом напоследок и плавно опустился на землю. Его желтые глаза с голубыми прожилками и черными зрачками уставились на Юмико. «Здравствуй», — произнесла девочка робко и поклонилась. Тот поклонился в ответ. «Здравствуй. Ты чей?» Это было в самом деле странно. Драконы никогда не вмешивались в жизнь других людей. Никогда, даже по приказу собственного хозяина. Связка простая. Один человек, один дракон. Никаких посторонних. Дракон улыбнулся. «Я твой. Вылезай из воды, простудишься». И он протянул ей лапу. Они сидели на зеленом пригорке. Солнечные лучи сушили сандалии и согревали замерзшие пальцы на ногах девочки. В промокшем виде Юмико домой идти побоялась, заругают еще. «Ты правда, правда мой дракон?» спросила она уже в третий раз и дотронулась до переливающейся чешуи на его спине. «Честное слово?» Тот развел лапами. «Кажется, да. Я же пришел к тебе. Я и сам не знал, что такое бывает. Может быть, ты очень сильно меня звала, вот я и проснулся. И как проснулся, сразу увидел, что ты в беде». «А ты спал?» «Ну да, но я вообще плохо помню. Это как рождение. Ты же не помнишь, что делала, когда была у мамы в животе? Вот и я не помню, что было, когда я был в яйце. Я появился в день, когда у тебя прорезался первый зуб. Мы все так появляемся. А потом рос, спал и ждал». «Но у меня только молочные зубы. Юмико непроизвольно дотронулась до губ. Получается, ты не коренной дракон? А какой же? Совсем запуталась. Лазурный синий ящер сел на задние лапы и подпер подбородок передними. Мордочка стала задумчивой. «Не знаю», — наконец сказал он. «Наверное, я молочный дракон». «Вместо коренного?» — удивилась Юмико. «Или где-то есть еще и мой коренной?» Дракон пожал плечами. Выглядело это очень забавно. «Не знаю». Юмико посмотрела на него, потом схватила и крепко обняла. «Ты ведь не уйдешь? Пожалуйста, не уходи!» Дракон положил мордочку ей на плечо. «Не уйду», — сказал он. Юмико счастливо улыбнулась, отпустила нового друга и тут же спохватилась. «Ой, совсем забыла! А как тебя зовут?» Дракон будто бы замялся на пару секунд, почесал лапой нос. «Тисай, да, Тисай. Тисай», — повторила девочка. «А меня Юмико». «Вот уж это я знаю», — хмыкнул дракон. «Пойдем, я покажу тебе всех!» Девочка вскочила на ноги, забыв про мокрые сандалии. «Маму, папу и Чиру Кеншина, а еще у нас есть рисовые лепешки, я тебе дам. И всем про тебя расскажу. Кеншин больше не будет меня дразнить». Тисай замер. «Знаешь», — осторожно сказал он, — «думаю, мне не стоит появляться при всех». «Почему?» «Ну, я же неправильный дракон, не коренной. У таких детей, как ты, не бывает драконов. Меня здесь не должно быть. Как бы не имею права, что ли?» Девочка остановилась. «Что же тогда делать?» Она почесала нос точно так же, как до этого Тисай. «Слушай, а ты умеешь становиться невидимым?» Тот опять глубоко задумался и... исчез. Через 5 секунд возник на том же месте. Юмико даже испугаться не успела. «Умею», — радостно сообщил он. «Ура! Будешь моим невидимым драконом!» — захлопала в ладоши Юмико. «Только жаль, я так хотела тебе Кеншину показать». Она вздохнула. «Ладно, пойдем. Наверное, меня все уже ищут». Тисай кивнул. Девочка с драконом побежали во двор, где звенела веселая музыка, а над домом парило не меньше 9 воздушных змеев с длинными хвостами и нарисованной чешуей. «О, да это же наша Юмитян! Смотрите-ка, мамочка опять сделала ей бенто в виде дракона!» Юмико не обернулась и без того сразу узнав противный голос Ватанабе Казуко. «Гадкая девчонка пристала, целый год проходу не дает. Как столкнулись с ней на Кодома Нохи, так история и тянется до сих пор». Юмико хорошо помнила тот день. На празднике Казуко пыталась заигрывать с Кеншином, но он ее даже не заметил. На 2 года младше, зачем ему такая? Тогда Казуко решила подольститься к Юмико, чтобы хоть как-то привлечь внимание ее брата. У Юмико были совершенно другие планы. Ей недавно исполнилось 8, и таскаться за 12-летней воображалой, которой она не нужна, девочка не собиралась. То ли дело поиграть в лошадок с Изуми или попрыгать на батуте, притащенном родителями одного первоклашки. Но нет, Казуко хватала ее за руки, кричала так, чтобы Кеншин непременно услышал. «Ах, какое прелестное дитя!» Спрашивала, не принести ли ей мороженого и не приведет ли Юмико за это своего брата сюда. Юмико, готовая пристукнуть приставучую девчонку за дитя, терпела, вежливо просила отпустить и, наконец, улучив момент, вывернулась из цепкого кистевого захвата. Рывок оказался столь сильным, что Казуко, не удержавшись, полетела прямо в лужу. Кеншин повернулся, хихикнул. Все. Новая желтая юбка, заляпанная грязными пятнами, вознеслась на флагшток знаменем вечной вражды. Потом было много чего. Подножка во время школьного спектакля, коленка у Юмико болела еще долго. Учебник по математике, вышвырнутый в окно. Казуко безуспешно искала его в кустах шиповника. Отобранный пенал, сломанный, случайно, правда, веер. В довершение всего Юмико умудрилась выиграть конкурс скорочтения. Какая-то малявка из начальной школы обошла Казуко. В общем, война. «Эй, Юмитян, я с тобой разговариваю». В устах Казуко даже ласковое «тян» звучало оскорблением. Девочка сжала зубы, чтобы не ответить что-нибудь пообиднее. Не время для перепалок. Изуми, подошедшая со своим бенто, коснулась ладони. Пересядем за другой столик. Юмико бросила взгляд вокруг. Школьная столовая была переполнена. Одна надежда: Казуку надоест, и она сама от них отстанет. Но за плечами противной девчонки стояли подружки, эдкие девочки из манги про волшебниц в Серафуку, а сзади вертелись четыре их дракона, мелких, с чешуей, явственно отливающей розовым. «Ну, конечно, Юмитян может заполучить дракона лишь в тарелке, она же бездраконная!» Казуку подтолкнула локтем ближайшую матроску, та немедленно захихикала. «Юмитян, ты попроси маму, чтобы она тебе в рис камней добавила, быстро зубы растеряешь!» Тут уж захихикали все, кто случайно оказался рядом. Смоляная челка опустилась еще ниже, полностью занавесив лицо Юмико. Девочка сунула руку под стол. В ладони ей ткнулся теплый чешуйчатый лоб. Кажется, никто не видел, что за существо сидит возле ножки ее стула. Разве только другие драконы чувствовали собрата, но они ничего не скажут. Юмико улыбнулась. «Казука, ты есть не хочешь?» — саркастически осведомилась Изуми. «А я хочу, дай пройти». Она протиснулась между старшеклассницами и грохнула поднос на стол. Казука фыркнула, удаляясь прочь, матроски засеменили следом. Изуми проводила их неприязненным прищуром. «Достали, правда? Эй, вылезай уже из-за своей челки». Юмико, все еще ухмыляясь, откинула волосы назад и подтянула к себе коробочку с обедом. Изуми тут же переключилась на бенто и школьные дела. «Слушай». Палочки опасно взметнулись перед лицом у Юмико. «Ты запомнила 503-ю канзи?» «Слона, что ли? Шахматного. Запомнила. В нем 11 черт или 12?» «У нас 12». «Ага». Изуми порылась в сумке, достала красный карандаш и, старательно выводя линии, нарисовала на салфетке иероглиф. «Так?» «Почти». Юмико отобрала у подруги карандаш и пририсовала маленькую закорючку сверху. «Вот здесь должна выступать чуть-чуть». Повертев иероглиф туда-сюда, Изуми, по-видимому, удовлетворилась каллиграфией и подвинула салфетку обратно к Юмико. «Щелкни на мобильный», — попросила она. «А потом скинешь мне фотку. Я свой дом забыла». «Возьми салфетку с собой. Размажется в сумке, наверное». Изуми с сомнением покрутила мягкую бумагу. «Тогда в учебнике посмотри, то же самое». «В учебнике я не понимаю, там по-другому». За телефоном лезть не хотелось, но Изуми смотрела так жалостливо. Пришлось пересилить себя, сделать таки кадр и отправить подруге. Та сразу успокоилась. Обед почти закончился, когда у их столика вновь материализовалась Казука со товарищем. «О, миленькая кисерочка». Девчонка цапнула со стола телефон и принялась открывать и закрывать крышку, царапая ноготочками экран. «Отдай!» — напряглась Юмико. «Зачем тебе? СМС-ки мальчикам посылать? Не рановато ли, малявка?» «Казуку, отдай!» Юмико протянула руку, голос чуть дрогнул, и старшеклассница это заметила. «Хороший телефончик. Оставлю себе. Или... ладно, так уж и быть. Получишь его назад, если принесешь взамен нетбук Кеншена. Не бойся, я посмотрю в нем кое-что и верну». Она подкинула сотовый вверх. Юмико вздрогнула, но телефон приземлился точно в ладони Казуко. «Решайся, Юмитян. Иначе не видать тебе твоей кисерочки». Легонький аппарат вновь взмыл под потолок. «Отдай, Казуко!» Не выдержала Юмико и бросилась ловить мобильник. «Он не мой, он...» Казуку без труда опередила девочку, дразнясь, подняла телефон высоко на вытянутой руке. «Не достанешь, не достанешь! Побежали, девчонки!» Миг, и матроски во главе со своей предводительницей уже неслись к выходу, громко топая и хохоча над растерянной Юмико. Девочка сорвалась с места, но куда там, разве их догонишь? А главное, на нее вся столовая смотрит. Нельзя терять лицо, ни в коем случае нельзя терять лицо. Юмико остановилась, тяжело дыша и сжимая кулаки. Подбежала Изуми. «Стащили!» — прошептала она и виновато опустила глаза. Это из-за ее прихоти телефон оказался на столе. Юмико молча кивнула. «А он? Он не мой. Он мамин». «Что?» Девочка запрокинула голову, чтобы втянулась обратно предательская слезинка. «Мой сломался, и мама свой дала», — сказала она. завтра я должна ей вернуть. Изуми всплеснула ладошками. Что же делать? Не знаю. Девочка присела на стул, шмыгнула носом. Рядом почудилось шебуршание. Невидимая лапка легла на ее пальцы. Пока Изуми излагала неосуществимый план ворваться в кабинет чужого класса и отобрать телефон силой, Юмико с ужасом подумала, что выбора у нее нет. После ужина сплошная лотерея. Спросит мама о телефоне, не спросит. Юмико сбежала в свою комнату и закрылась там, притворившись, будто спит. «Понимаешь, я не могу рассказать родителям», — объясняла она Тиесаю, забравшись с ногами на постель. «Это наша Казука дело. Если нажалуюсь, значит, я маленькая и слабая, надо мной все смеяться будут. А Казука ничего не сделает. Она скажет, что просто пошутила, ее даже ругать не станут, у нее мама такая, все позволяет. И прийти к ней в дом, чтобы поискать, где она спрятала мобильник, тоже нельзя, меня не пустят. А воровать ноутбук у Кеншина я ни за что не стану, он-то ни в чем не виноват». Приютившийся на спинке кровати дракон покачал головой. «Это неправильно». «Что неправильно?» «То, что Казуку не станут ругать, и то, что ты не можешь рассказать маме. И то, и другое неправильно. Ты можешь просить помощи». Юмико вздохнула. «Не могу, Тиетян. Ну не могу и все. Я должна разобраться сама, иначе это будет недостойно. Только не знаю как. Ты пойдешь со мной, если...» Тут она понизила голос и зашептала, обмирая от собственной смелости. «Если придется залезть Казука домой в ее комнату». Тиесай соскользнул вниз и свернулся клубком в ногах. «Что за глупая затея?» — сказал он. «Но я нигде тебя не оставлю. Мы же договорились, помнишь?» Юмико улеглась на живот, прижавшись щекой к лазурному боку дракона. «Помню. Тогда пойдем прямо сегодня ночью, потому что завтра мне отдавать телефон». «И как ты собираешься к ней залезть?» «Я не знаю. Я еще никому никогда не лазила». Тиесай сосредоточенно пошевелил длинными усами. «Тоже мне, синоби. Ладно, драконов я беру на себя. Договорюсь как-нибудь. Ее хранитель все видел, понимает, что Казука взяла чужое. Иначе он нас не пустит». «А окно? У них двухэтажный дом. Она на втором этаже живет. Там есть дерево, можно попробовать залезть, но как окошко открыть?» «Так». Дракон выбрался из-под девочкиной щеки. «Собирайся. Устроим разведку боем». Юмико снова села, скрестив ноги. «А ты один без меня не можешь слетать?» «Дракон-хранитель не имеет права», — нравоучительным тоном начал Тиесай. «Оставляет своего человека, если только это не требуется для его спасения», — уныло закончила Юмико. «Я помню. Идем. Или нет? Погоди, светло еще». Продолжение и окончание рассказа Юстины Южной «Молочный дракон» в следующем выпуске «Модели для сборки».